и рыдания женщин, и торжество. Все это ради него. На рынке Збышка еще издали увидел, наконец, помост, и на нем красный силуэт палача. Он вздрогнул и перекрестился. Ксенц в ту же минуту дал ему приложиться к кресту. Юноша сделал еще несколько шагов, и к ногам его упал букетик васильков, брошенный из толпы молодой девушкой. Збышка наклонился и, подняв его, улыбнулся девушке, которая громко заплакала. Но, видно, он решил, что на глазах у толпы, на глазах у женщин, махавших из окон платками, надо мужественно встретить смерть и оставить, по крайней мере, память о себе, как о храбром молодце. Он собрал поэтому все свое мужество, всю силу воли и внезапным движением, откинув кудри назад, еще выше поднял голову и шел гордо, как победитель, после рыцарских христалищ, когда его ведут за наградой. Однако шествие подвигалось медленно, так как толпа становилась все гуще и неохотно перед ним расступалась. Тщетно литовские лучники, шедшие в первом ряду, кричали: «Прочь с дороги! Прочь с дороги!» Люди не желали догадываться, что значат эти слова, потому что они кричали на латыни и все больше теснились кругом. Хотя в те времена среди краковских горожан составляли 2/3 немцы, однако вокруг раздавались грозные проклятия крестоносцам. «Позор! Позор! Чтобы они пропали, тевтонские псы! Из-за них должны на плахе погибать наши дети! Позор королю и позор королевству!» Натолкнувшись на сопротивление, литвины сняли с плеч натянутые самострелы и стали из-под лобья поглядывать на людей, не осмеливаясь, однако, без приказа стрелять по толпе. Капитан послал тогда вперед алебардников, которым легче было проложить алебардами дорогу, и шествие приблизилось таким образом к рыцарям, которые стояли четырехугольником у помоста. Рыцари расступились без сопротивления. Первыми на помост взошли алебардники. За ними последовал Збышка с ксензом и песцом. Но тут произошло вдруг нечто совершенно неожиданное. Из рядов рыцарей выступил вдруг повала с доносей на руках и крикнул: «Стой!» Таким громовым голосом, что все мгновенно стали как вкопанные. Ни капитан, ни солдаты не хотели оказывать сопротивление вельможному пану и опоясанному рыцарю, которого каждый день видели в замке, нередко за доверительной беседой с королем. К тому же и другие, не менее прославленные рыцари, тоже стали повелительно кричать: «Стой! Стой!» Пан Истачева приблизился к Збышку и передал ему одетую в белое Данусю. Думая, что он должен проститься с Данусей, Збышка схватил ее в объятия и прижал к груди. Но Дануся, вместо того, чтобы прильнуть к нему и обвить ручками его шею, поспешно выдернула из-под рутового венка и сорвала со своих светлых волос белое покрывало, окутала им всю голову Збышка и сквозь слезы изо всей силы выкрикнула детским своим голоском: «Он мой! Он мой!» «Он ее!» — подхватили могучие голоса рыцарей. «Каштеляну!» — им ответил громоподобный крик народа. «Каштеляну! Каштеляну!» Исповедник поднял глаза. Судебный писец растерялся. Капитан и алебардники опустили оружие, ибо все поняли, что произошло. Из кони существовал такой польский, вернее, общеславянский обычай, почитавшийся крепче закона и известный на Подгалье, в Краковском воеводстве и в других краях. Когда юношу вели на казнь, невинная девушка могла набросить на него покрывало в знак того, что хочет выйти за него замуж. Тем самым она спасала осужденного от смерти и наказания. Этот обычай знали рыцари, знали крестьяне, знал городской люд, о том, как он крепок,